Я была совсем девочкой, когда вышла за него замуж. Как видишь, я очень чувствительна. А кожа моя так нежна, что мне приходится каждый день протирать ее белым хлебом, смоченным в молоке ослицы. Впрочем, она вовсе не была такой уж изнеженной. Я в этом убедился, когда она невзначай коснулась меня своей грудью. Кожа ее была ослепительно белой. Такой кожи я до сих пор не встречал ни у кого. Я не знаю, с чем ее можно сравнить. «Я не поэт», — пробормотал я. Я неуклюже похвалил золото ее волос и плечи цвета слоновой кости. Но, полагаю, взгляд мой был куда откровеннее, чем эти слова. Я был просто восхищен ее красотой. Мы не смогли наговориться с нею волю, ибо меня ожидали мои обязанности, ведь я был зятем хозяина. Однако я делал все крайне расти от ей и ее алебастровой кожи. Моя супруга Сабина, рассердившись, отодвинула меня в сторону и язвительно заметила. «У тебя глазки блестят, и язык заплетается, хотя ты не выпил ни капли вина. Берегись, Попея ловит тебя в сети. Это расчетливая маленькая шлюшка. У нее есть своя цена, но, боюсь, она слишком высока для такого дурня, как ты». Слова ее разозлили меня. Ведь Попея была так скромна и вела себя столь невинно, что нельзя быть обманутым на ее счет. Замечание завистливой Сабины только подогрело меня. Я вдруг подумал, что, может быть, мне повезет сблизиться с Попеей и подружиться с ней. Выкроив свободную минутку, я снова завязал с ней беседу, что оказалось несложно, потому что остальные женщины явно избегали ее общества. Мужчины же собрались вокруг почетного гостя, который откровенно и подробно рассказывал о своих приключениях в Британии. Я был столь ослеплен Попеей, что она показалась мне маленькой, сильно покинутой девочкой с гордо скинутой светловолосой головкой. Мне захотелось обнять ее, прилечь к себе. Однако, едва я притронулся к ее руке, как молодая женщина вскочила и отступила на шаг. Взгляд ее читался глубокое разочарование. «Так ты тоже хочешь только этого, Минуций?» — сказала она. — Ты такой же, как и все мужчины, а я-то надеялась найти себе друга. Теперь ты понимаешь, почему я всегда закрываю лицо накидкой? Я не хочу чувствовать на себе похотливые взгляды. Подумай, ведь я замужем. Только разведясь, я смогу по-настоящему быть свободной. Я решительно отверг все упреки и принялся уверять, что скорее вскрою себе вены, чем оскорблю ее. В глазах Попеи заблестели слезы. Она слегка отперлась на мое плечо, и я почувствовал ее тепло. Она нехотя поведала мне, что денег на бракоразводный процесс у нее нет, а брак ее может быть расторгнут только императором, ибо она патрицианка. Во дворце же она почти никого не знает, так что доложить ее дело Нерону некому. «Я была вынуждена познать всю низость мужчин», — добавила она. «Стоило мне обратиться к незнакомому человеку и изложить свою просьбу, как он пытался воспользоваться моей беззащитностью. Ах, если бы у меня появился настоящий друг, который довольствовался бы вечной благодарностью и не требовал бы от меня вещей, делать которые мне не дозволяет стыдливость». Кончилось все тем, что после праздника я вызвался проводить ее домой. Супруг Креспини не имел ничего против. Это было даже на руку ему, ибо он мог без помех продолжать попойку. Оказалось, что у Попеи денег не хватило даже на покупку носилок. Я, разумеется, предложил ей свои. Поколебавшись, молодая женщина все же села подле меня, и я с удовольствием ощутил ее волнующую.